На третий день болезни батюшки, когда в обычное время мы пришли к скиту, ударила гроза с проливным дождем, и мы не знали, где укрыться от нее. Тогда открылась знакомая дверь, и вышел келейник с сообщением, что старец благословил впустить нас погреться в первую комнату. И рады же мы были, почувствовав себя опять под отеческим кровом. Через некоторое время он вынес нам от имени батюшки целую тарелку сладостей и маленькие книжечки, которые и роздал нам. Обогрелись мы, обсохли, утихла гроза, и тот же келейник пришел сказать нам, что теперь батюшка благословил запереть дверь, и разошлись мы по своим гостиницам. А на следующее утро, после ранней обедни, в моем номере появилась мать Домна, монахиня-скотница, бывшая утром по делу в хибарке, с таинственным видом развернула она бывший у нее в руках сверток и вынула несколько сдобных сухариков. Оказывается, батюшка через келейника выслал ей эти сухарики с просьбой Бога ради обойти его духовных дочек и отнести им это утешение. И как же дорог был нам этот знак внимания старца, даже в болезни не забывшего нас. Еще прошло несколько дней, и старец в первый раз вышел, бледный, слабый, но светлый. «Я умирал, и по чьим-то молитвам воскрес», — сказал он кому-то из духовных детей. «Думал я, что уже не встану. Когда отец Феодосий предложил мне схиму, сердце у меня ёкнуло. Это ведь смерть, значит, не сегодня, а завтра конец, и придется предстать пред престолом Божиим. С чем явлюсь? Что буду отвечать?» Оглянулся назад. Здесь пробел, здесь промах. То не кончено, это не сделано. Одни ошибки. Страшно. Ну да вот, видимо, смиловался Господь. Оставил еще время на покаяние. Жутко было слушать эти речи. Если батюшка, оглянувшись на свою жизнь, видел в ней одни промахи и ошибки, то что увидим в своем прошлом мы, если только получим надлежащую остроту зрения? Памятно мне это лето тем, что именно в этот мой приезд переломилась решительно моя жизнь, и слово «монастырь» в первый раз было сказано твердо и определенно. Выше я писала, что старец успокоил меня относительно возможности спастись в миру. Упоминала я о шутке его, когда он надел на меня свою шапочку, чтобы посмотреть, как я монашенкой выглядеть буду. Но потом мы о монастыре не говорили. А в одном из писем, в ответ на мой вопрос о монашестве, батюшка мне написал: «Я тебя не посылал ни в монастырь, ни за монастырь, а живи, как жила, и старайся не грешить». Между тем, приезжая в Оптину, я встречалась с монахинями, слышала речи отца Варсонофия к ним, вслушивалась в их разговоры между собой и понемногу стала смотреть на монашество совсем иными глазами. Оно перестало мне казаться учреждением ненужным и отжившим, и часто приходило в голову, что жизнь монахини гораздо полнее и осмысленнее, чем многозаботливая суетливость мира. И я решилась снова спросить батюшку, не поступить ли мне в монастырь. Это было года через полтора после начала моего знакомства с Оптиной. И получила я очень резкий ответ: «А я тебе о монастыре не только говорить, а и думать запрещаю. Оставь это. Ты себя монастырем только растравляешь. Живи, как жила, и спасай свою душу». Не смела я ослушаться старца и полтора года молчала, но думать, как заставишь себя не думать, когда мысль все упорнее возвращалась к запретному предмету. Кроме того, постоянно, незаметно для меня самой, между мной и миром вырастала стена, отделявшая меня от него, и отчужденность эта все укреплялась. Батюшка отрезал у жизни моей одну за другой мирские утехи, запрещая то одно, то другое. Сначала театр, который я очень любила, потом легкая литература, потом мирские концерты. Впрочем, серьезную классическую музыку старец оставил мне. Были запрещены мне. Труднее всего было расстаться с театром и романами, и подчинилась я не сразу. в минуту бунта против старца, поддавшись мысли, что духовная жизнь мне не по силам, что нужно жить, как живут все вокруг меня, я брала билеты, шла в театр или вытаскивала запрятанные в шкафу запретные книги и залпом прочитывала сотни страниц. Но странно, театр, прежде доставлявший мне большое наслаждение, книга любимого прежде писателя, оставляли в голове после себя только какой-то чад, дурман, сквозь который постепенно прорывались угрызения совести. Послушница старца, духовная дочка его, и так-то исполняет его заветы. Становилось стыдно, душу тяготило сознание своей виновности, и в результате писалось покаянное письмо. До сих пор сохраняются у меня его ответы, вроде такого: «Бог простит. Радуюсь, что театр не доставляет вам прежнего удовольствия. Советую впредь оставить посещение его». Но к стыду своему должна сознаться, что прощение приходилось выпрашивать неоднократно. Однажды, рассердившись сама на себя за свою бесхарактерность, которая мешала мне отстать от легкого чтения, запросила у батюшки благословения передать или пожертвовать куда-нибудь свою библиотеку, состоявшую из русских классиков-беллетристов. Объясняла я это тем, что, стоя у меня на полках, книги эти являются мне постоянным соблазном, и легче мне было бы сплавить их с глаз долой. Батюшка так вдумчиво посмотрел на меня: «Пожертвуешь, а потом скучать станешь. Нет уж, оставь, пусть себе стоят в шкафу». Так и остались при мне эти книги, и не раз еще были причиной моего ослушания. Наконец я устала от этого метания от мира к Оптину и обратно, привыкла жить без запретных удовольствий. Тогда стали отпадать светские знакомые. Старец говорил: «В этом доме ты больше не бывай. С теми-то говори пореже и поскорее, короче. С этими вовсе порви, даже встретись на улице, не кланяйся». Исполнено и это. И оказалась я в миру, как в пустыне, ни мирских радостей, ни общения с мирскими людьми. Да и какое могло быть общение с ними, когда мне их радости были запрещены, а им мои занятия вовсе чужды? Четки, псалтирь, жития святых — все эти вещи мало употреблялись в том кругу, где я вращалась, и приходилось мне, как сказал когда-то батюшка, вручая четки, носить их при себе, но так, чтобы, избави Бог, кто их не увидел. Словом, жизнь свою приходилось всячески прятать от других, живя в миру, жить не по-мирски. С каждым днем это становилось труднее, и такая раздвоенная жизнь делалась невыносима. И так о монастыре невольно думалось, но сказать слово «монастырь» я не смела, как раз до того лета, когда совершилось пострижение батюшки в схиму. Памятно оно мне, и жизнь в этот раз складывалась как-то особенно. Обычно бывало, приехав в Оптину, я говела раз, много два, часто приобщаться батюшка не разрешал. Помню, как-то на беседе завел он речь о частом приобщении – и о том, что некоторые, ссылаясь на пример христиан первых веков, требуют и теперь разрешения причащаться, если не ежедневно, то еженедельно. Не понимают они, что те христиане постоянно готовились к смерти, часто прямо от литургии их брали в тюрьму, каждый ждал, что не сегодня-завтра придет и его черед пострадать за веру во Христа. Тогда и жили они трезвеннее, тогда и жизнь их была, можно сказать, сплошным говением. Неудивительно поэтому, что они часто приобщались святых тайн. Мы живем не так, и нам равняться с ними не приходится. Поэтому у нас в обители положено братьям приобщаться 6 раз в году, каждый пост по разу, а в Великий Филиппов по 2. Отступления от этого правила допускаются редко, и каждый раз с благословения старца и настоятеля. Так что иной раз братья удивляются, что это такой-то отец подходит к чаше. А знающие, в чем дело, объясняют: ему было страшное искушение, он видел бесов в чувственном образе и очень изнемог. Вот батюшка и благословил ему подготовиться. И так частого приобщения старец мне не разрешал до того лета, о котором идет речь. А в этот раз все шло как-то иначе. Приехал я за неделю до Петровок, и отец Варсонофий благословил меня готовиться, не дожидаясь поста. А то потом много исповедников будет, мне некогда тогда с тобой возиться. Настал пост, и батюшка озабоченно говорит, выйдя на благословение: «Скоро праздник Иоанна Крестителя, хорошо бы подготовиться к этому дню». Прошло два дня после 24 июня, и опять: «Скоро Петра и Павла, надо бы приобщиться в этот день». Так что в течение полутора месяцев мне пришлось приобщиться 4 или 5 раз. Кто знает, может быть, батюшка видел, что я уж очень измалодушествовала и изнемогла душою, и хотел, чтобы подкрепила меня благодать Господня. Только я жила в Оптиной уже второй месяц, а старец все от праздника до праздника откладывал отъезд мой и все заставлял готовиться. И особенно памятна мне последняя в это лето исповедь. Набралось нас исповедников довольно много, и всем нам батюшка назначил прийти вечером. Когда мы собрались, и он ввел нас в свою моленную, нас оказалось столько, что мы еле поместились в маленькой комнате, и я оказалась далеко в углу у двери. Батюшка медленно облачался, тихо повторяя: «Благословен Бог, и паки благословен Бог». Потом обратился к одной из присутствующих, стоявшей ближе к окну: «Ты заметила эту картину?» И подал ей какое-то полотно. «И ты погляди», — пригласил он другую. Потом, окинув глазами всех, он и меня вызвал из уголка: «Пойди, посмотри картиночку». Довольно большое полотно, работа покойного отца Даниила Болотова, представляла собой портрет монашенки, судя по одежде, послушницы, лежащей в гробу. «Батюшка, да она мертвая!» — воскликнула одна из разглядывавших. «Кто тебе сказал, что мертвая? Какая она мертвая?» — точно недовольный возразил старец. «Да ведь это же гроб!» — продолжая вглядываться, настаивала она. «Что же, что гроб? Телом-то она мертвая, но душой... Вглядись в ее лицо, как оно мирно и прекрасно. Сразу видно, что это небожительница. Вот поступай в монастырь, и ты такая будешь», — неожиданно добавил он. Собеседница его как-то растерянно замялась, а батюшка вдруг обернулся ко мне, хотя я стояла за его спиной. «А ты мне что на это скажешь?» Что-то дрогнуло у меня в душе. Раньше я, правда, говорила о монастыре, но как-то не по-настоящему, себя не проверяя. А последние полтора года мне и думать-то о нем было запрещено. И вдруг теперь этот неожиданный вопрос. Я вся точно подобралась внутренне, как-то почувствовала, что этой минутой многое должно решиться. «Благословите, батюшка, пойду», — только и нашлось у меня слов. «Что ты говоришь?» — как бы удивленно переспросил старец. «Если вы благословите, я пойду», — повторила я. «Ну вот, разве такие важные вопросы так быстро решаются? Знаешь, что диакон говорит, выходя со святыми дарами? Со страхом Божиим. Так и о монашестве со страхом и трепетом надо помышлять. А ты вот как вдруг». «Батюшка, да это вовсе не вдруг, ведь я давно об этом думаю». «Ну нет, нам еще надо с тобой получше познакомиться. Ты сколько лет сюда ездишь?» 3 года. Так вот, еще 4-й подумаешь, 5-й поездишь, тогда другое дело будет. И я, Бог даст, дотяну», — закончил старец и приступил к исповеди.